Не спуская с портрета завороженных глаз, Масолов неуверенно подошел и протянул дрожащие руки. — Не бойся, не тяпнет, — подбодрил паралитик. Приказчик взялся за дубовую раму, и она медленно, ровно отошла в сторону, будто посторонился хозяин, доверив секрет холопу. В стене устроен был тайник. Никита Никитич подал приказчику ключ, и тот открыл дверцу. В полутьме хранилища заиграли самоцветы. Одни отливали кровавым светом, другие сверкали голубизной, зелеными огоньками пылали изумруды, теплыми огоньками мерцали и переливались топазы, рубины, сапфиры и бриллианты. Казалось, в бархатном мраке качались фонарики, излучая ласковое тепло и радость. Самоцветы были сказочной стоимости. У Масолова захватило дух. Он не мог оторвать очарованный взор от сокровищ. Вот оно, где богатство. Вот какому богу поклоняются. Жадность пронзила все тело приказчика, словно огнем его прожгла. Окрик хозяина привел Масолова в себя. — Но ты не заглядывайся на чужое добро, — пригрозил паралитик. — Не тобою оно тут положено. — Бери пакет, да закрывай тайник. Масолов весь трепетал, словно обжигаясь, он протянул руку к пакету. За своей спиной он чувствовал пронизывающий взгляд Никиты, хозяин зорко следил за руками приказчика. Пакет добыт, тайник задвинут. Никита-отец в дубовой черной раме вернулся на место сторожить семейное добро. Глаза его по-прежнему иронически смотрели на Масолова, насмехаясь над ним. — Что, видел наше могущество? — Да руки коротки, сукин ты сын! — По что? — позарился на хозяйское добро. Чтобы укрыться от демидовских глаз, приказчик повернулся к портрету спиной и вручил паралитику пакет. Пять почерневших от времени сургучных печатей отягощали его. Никита Никитич повертел пакет в руках, злая улыбка змейкой скользнула на тонких губах. — Вот тут судьба человеков! — задумчиво сказал он и посмотрел на Масолова. Оба старика, один сухой, немощный, с угасающим взором, а другой корявый и могучий еще, как старый дуб, пристально смотрели друг другу в глаза. Взор Масолова был темен. Недобрые помыслы затаились в нем. Куда девалась прежняя песья покорность и угодливость? Об этом сердцем догадался хозяин и прикрикнул на Масолова: «Но ты забудь, что видел тут! Руки отрублю, да псам скормлю в случае чего! Клич племянников! Пусть входит! Что ты? Что ты, хозяин? Побойся Бога! Много годов служил верой и правдой, а тут такое подумал обо мне! Всякое бывает! Напоследок и на старуху проруха! Подле человека всегда бес вертится, на пагубу подбивает. Ну, зови!» В горницу вошли духовник и три сына Акинфия Демидова. За ними неслышно юркнул слуга и вновь стал за возилом. Масолов степенно стоял по правую руку хозяина. Он пристально поглядывал то на пакет, то на молодых Демидовых. Старшему Прокофию Акинфеевичу шел 35-й год. Был он среднего роста, узколиц, остронос, с тонкими губами, глаза насмешливые и беспокойные. Масолов пуще всего боялся этих злых, холодных глаз. Читалось в них злорадство, брезгливость к людям, нездоровое любование чужим горем и страданием. Жил он на отшибе от отца, делами не занимался, чудородил, и чудородство его было злое, издевательское. Было что-то схожее у племянника с дядей, тот же садизм, жестокость, утонченные издевки, только второй старик и прикован к креслу, а молодой безденежен, зато подвижен. «Не дай бог, ежели завещание да в его пользу!» — со смутным страхом покосился Масолов на Прокофия. Рядом с братом стоял тихий, словно пришибленный, средний молодой Демидов Григорий. «Все Григории у Демидовых недоумки, но работяги», — подумал Масолов и вспомнил мать Григория, тулячку Дуньку, крепкую, здоровущую молотку, которую Никита Демидов выкупил из крепостной неволи и женил на ней Акинфе. «Не в матушку, сынок, хоть и честен и трудяга, этому же и богатство дать в руки будет лежать в туне», — с сожалением решил приказчик, и взгляд его перебежал на третьего сына Акинфия, на Никиту. Этот был круглолиц, барственно в движениях, глаза большие, темные, одет не по-купецки, а модно, в панталонах в обтяжку, в бархатном фраке с золотыми пуговицами, в кружевах. Сдвинув густые брови, Никита внимательно разглядывал тяжелый пакет, который вертел в руках дядя. «Этот хозяин», — определил его Масолов, — «барство-то у него напускное, хотя сам и дворянской крови поросль. Хват, деду поди подстать, а только умом и размахом пожиже. Вот кому наследство в руки, загремят заводы, хоть на руку и люд, но хозяин». Между тем Никита Никитич Демидов поманил к себе духовника. Старенький священник в темной ряте смиренно подошел к заводчику и благословил его. Демидов вручил ему пакет. — Отец Иоанн и вы, мои возлюбленные племянники! — торжественным голосом объявил дядя. — В всем пакете лежит духовное завещание вашего отца и благодетеля. В нем он изложил свою последнюю волю. Сказано во Святом Писании: «Чти отца твоего и матерь твою». Как повелел покойный, так тому и быть. Но одно разумейте, дети мои: плох тот сын, который не умножит богатств своего отца. Помолимся перед столь трудным и великим делом. Священник стал читать молитву, молодые Демидовы послушно вторили ему. Положив начал, они земно поклонились дяде и покорно отозвались. «Как отцом повелено, так тому и быть. Аминь!» — торжественно объявил дядя, совершив крестное знамение. Он сказал священнику: «Скрой, отец, и огласи волю покойного». В горнице наступила торжественная тишина. Волнуясь, священник неумело сломал печати и вскрыл пакет. А развернутый лист задрожал в его руках. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» — стал читать завещание духовник, «находясь в полном здравии и в просветленном уме, и пребывая перед лицом всемогущего Бога, я, дворянин и кавалер многих орденов Акинфи Никитич Демидов, владелец заводов», священник раздельно по списку зачитал им название многочисленных заводов, рудников, строений, пристаней. Покончив с этим, он взглянул на наследников и объявил им: «Завещаю все поименованное движимое и недвижимое имущество сыну моему Никите Акинфеевичу Демидову, а другим богоданным детям моим, Прокофию Акинфеевичу и Григорию Акинфеевичу, жалую по 5000 рублей серебром. Тому быть и по моей смерти привести во исполнение беспрекословно и без оттяжек. Голос священника дрогнул и погас. Лицо наследника Никиты Акинфеевича засияло, он подался к иерею, намереваясь взять завещание. — Не трожь! — решительно сказал дядя. — Пусть хранится у меня, вы хотя и великовозрастны, но опекуном при вас буду я, ибо старший из всех Демидовых. Племянник Григорий стоял тихий и молчаливый. Он пожал плечами и застыл в скорбной позе обойденного. Прокофий, как только звучали слова завещания, выскочил вперед, красный, возбужденный. На его узком лбу заблестели капельки пота, он выкрикнул в лицо дяди: «Не быть ему! Не уступлю! Я старший сын! По что обойден? Тут мачеха наворожила! Погоди, добуду правду!» Задыхаясь, он выбежал из горницы. Масолов посмотрел ему вслед, покрутил головой. «Эх, заело!» — подумал он. Однако Масолова порадовало, что его ожидания сбылись. Жалковато было только Григория. «Да ничто! Эта сиротинка не пропадет!» — облегченно вздохнул он и согнулся в три погибели перед счастливым наследником. «Дозвольте поздравить вас, Никита Акинфеевич, со столь благополучным исходом дела!» Священник притих, потупил глаза в землю, стараясь избежать взгляда Григория, и дядя, взглянув вслед растревоженному обидой Прокофию, вдруг тихо захихикал. Все его тощее, изношенное тело содрогалось в беззвучном, дробном смехе. Старому Кощею понравилась горячность племянника. В темных глазах паралитика вспыхнуло и заиграло злое озорство. Прокофий собрался в дальнюю дорогу, в Санкт-Петербург. Он неожиданно явился к Масолову, который благодушествовал за ужином, сидел за накрытым столом, жадно пожирая жирные пельмени. Стрепуха возилась на кухне над таганком. Демидов прикрыл двери за собой на крючок и шагнул к столу. Приказчик испуганно вздрогнул, вскочил. — Ты что? Для чего закрылся? — подозрительно оглядел он гостя. Прокофий без приглашения подсел к столу, вытянул ноги. Его злые глаза буравили Масолова. Тот неспокойно заерзал на скамье. — Ну, борода, раскошеливайся, — сказал властно Демидов. — Да что ты, батюшка! Господь с тобой! Откель у меня деньги! — залебезил приказчик и, взглянув на образ, перекрестился. — Вот истин Бог! Не алтына за душой! — Ты не юли, — пригрозил Прокофий. — Гляди, от меня ни крестом, ни молитвой не оградишься. Слушай, живодер, покойный тятя совершил беззаконие, лицо Масолова стало багровым. — Побойся Бога, Прокофий Акинфеевич, таким словом меня обзываешь, и почившего батюшку не по-христиански помянул. — Ты не перебивай, когда хозяин говорит, — сдвинул брови Демидов. Я свое возьму. Закон на моей стороне. Но к закону надо скакать до Санкт-Петербурга, царице-матушке. А как туда, в столичный град, явиться без денег? Сам знаешь. Давай в долг, — рассвирепел вдруг гость. Перед кем плутуешь? Суду подавай. Масолов стал крестить тучное чрево мелкими крестиками. — Свят, свят, какие слова говоришь! Молчи, лысый черт! Не призывай Бога, ворюга! — резким голосом выкрикнул Прокофий и цапнул Масолова за бороду. — Кому сказки сказываешь? Кого обманываешь? Кто у деда хапал? Кто у батюшки крал? Он сердито дернул приказчика за густую бороду, Масолов поморщился, вскрикнул. — Молчи! — пригрозил Демидов. — Голову оторву! Плох тот приказчик, который не хапает. Давай, дьявол, на дорогу, не то пожалеешь. — Батюшка! — взвыл приказчик и, выбравшись из-за стола, брякнулся на колени: «Пощади, батюшка, не алтына у меня, убью, скарет!» Рванулся вперед Демидов, и глаза его недобро сверкнули. Масолов взглянул на злобное лицо молодого хозяина и ужаснулся, понял, не шутит тот. — Сколько, батюшка? — прохрипел он. — 1000 червонцев! — Ох! — простонал Масолов. — А расписочка? — Процентов сколь? — заглянул в глаза хозяина Масолов. — С этого и надо было начинать. Сразу отошел Прокофий и посулил твердо. — Как ранее давал, так и теперь получишь. Озираясь на Демидова, приказчик с опаской подошел к божнице. В ту же минуту Стрепуха забарабанила в дверь. — Пельмени еще подоспели, Перфильич. — Погоди чуток, — отозвался хозяин и, обратясь к Прокофию, залебезил. — Ты уж, батюшка, обо всем никому ни словечко. Чего только люди могут подумать, а ведь это я из любви к тебе последняя, истин Бог последняя. Пошли тебе, Господи, удачи! Он полез в угол, отодвинул икону и добыл из тайника золото. Спустя 3 дня Никита Никитич хватился племянника, его и след простыл. «Проворен, чертушка!» — похвалил он Прокофья. «Непременно помчал с жалобой в Санкт-Петербург. Теперь пойдет потеха!» Нескрываемо радовался он предстоящим неприятностям главного наследника. Масолов мрачно глянул на хозяина и выдавил: «Потеха потехой! О чернильной душе ясной пуговицы от всего прибыль! Пососут они демидовские денежки!» Никита сразу поугрюмил, радость его угасла, и он отозвался злым голосом: «То верно! Опять разор! И где только этот варнак раздобыл на дорогу?» «Ну, этот деньгу из-под земли выроет, а на своем поставит», — сказал Масолов. «Вот узнает о братце Никита Акинфеевич, беда будет». Однако в этом Масолов ошибся. Узнав об отъезде брата, наследник улыбнулся и сказал: «Видимо, надо и мне в Санкт-Петербург отбыть. Обновы нужны, да высмотреть, что там братец надумал». Молодому хозяину заложили карету. Он барственно уселся в ней и, кивнув провожавшей дворне, крикнул, чтобы услышал Никита Никитич: «Смотри у меня! Слушать дядюшку! Пошел!» Кучер щелкнул бичом, серые кони рванули, и молодой владетель выехал из Невьянска.